Глава 15. С утра я проснулся раньше всех, снова выскользнул из постели, не стал Лику будить. Она как проснется, вещи будет собирать, раз уж мы уезжаем. Но несколько часов у нее определенно есть. Умылся, размялся, позавтракал тем, что она оставила мне на столе с вечера. Потом оделся, забрал почищенный и смазанный автомат и вышел из дома. Солнце еще даже не начало вставать, только где-то вдалеке на востоке небо подернулось оранжевым, будто краской из банки плеснули на холст. И ни облачка на нем не было. А ведь со дня на день должен быть шторм. Они сейчас стабильно раз в неделю бывают. Значит, надо увести людей. Что ж, сегодня все решится. Определенно так и будет. Великий день, можно сказать. Ну, для кого великий, а для кого и ужасный. Потому что многие сегодня умрут, и надеюсь, что нас еще не поздно исключить из этих рядов. Ну и стоит помнить о том, что многие наши односельчане сегодня лишатся своих домов, и им придется отправиться к черту на кулички, к замертвяченному городу, в изгнание, в ссылку, можно сказать. Постоял немного на улице, подышал пока еще холодным воздухом. Сейчас ночи и вечера уже совсем холодными стали, все-таки осень близится, а вот днем пока еще жара. Но сегодня день и без того жарким будет. А потом плюнул на все и пошел к дому, который занимали бандиты. Договорились, что выходим с рассветом, так что они должны уже собираться. Ну и остальные мои подтянутся. А там пойдем. Оружие забросил за спину, все равно без патронов от него толку никакого, даже прикладом не уебать. Он раздолбанный совсем и сложится просто. Руки в карманы засунул и пошел. Деревня пока спала. Жители видели самые крепкие и сладкие сны, как оно всегда бывает перед рассветом. И пока что они еще даже не подозревают, как переменится их жизнь. Если честно, то их мне было жаль. Но что уж поделать, время сейчас такое неспокойное. Но ничего, думаю, они поймут. Будут проклинать, материть, скрипеть зубами. Но рано или поздно поймут. Хотя, конечно, не сразу. Далеко не сразу. Когда я подошел к дому, который практически полностью закрывал припаркованный рядом КамАЗ, то увидел, что у ворот стоит Фред. И курит. Без всяких следов похмелья. Очень даже собранный, причем даже в разгрузке и бронежилете. Он что, сам с нами идти решил, что ли? Совсем уж не был он похож на весельчака, пьяницу и балагура, каким показался мне вначале. Молчаливый такой, ожесточенно втягивал в себя дым и выдыхал его в небо, где клубы тут же подхватывал и уносил ветерок. «Пришел?» — спросил он. «Ага», — кивнул я. «Решил, с вами пойду», — сказал главарь бандитов. «Посмотрю, что там и как». «Да и интересно. Я ни разу в замертвяченном городе не был с тех пор, как все началось». «Хорошо». «Как пожелаешь», — я пожал плечами. «Если уж он собрался, то теперь все будет с одной стороны легче, а с другой гораздо сложнее. Гораздо труднее будет застать их врасплох, потому что Фред на чеку. Он не бандит на расслабоне, особенно в последнее время с тех пор, как у него проблемы начались. А конкретно с того момента, как изгоя убили. Но потом те, что в деревне, останутся без командира, и разобраться с ними будет гораздо проще, потому что чутье мне подсказывало, что главным этого неглупого, в общем-то, мужика поставили не просто так, и что в том, как командовать людьми, он все-таки разбирается». «А твои без тебя справятся?» — спросил я. «Седого оставлю», — проговорил он. «Справится, никуда не денется, пацан опытный». «Тогда я за патронами пошел», — спросил я. «Иди», — кивнул он. «Твои скоро подойдут?» «К рассвету договаривались», — ответил я и двинулся в сторону дома. Пошел в гостиную и увидел, что там уже сидела группа бойцов. 6 человек. И все тоже в бронежилетах и разгрузках, да при автоматах. Правда, надевали они их поверх спортивных костюмов, что выглядело достаточно комично. Но само по себе говорило о многом. «У нас вот бронежилетов не будет ни у кого. Так что справиться с бандитами будет достаточно проблематично. Но если действовать быстро...» У меня под курткой был пистолет, тот самый, который я для Наташи делал с пружиной, обрезанный, вытащил его из тайника и тоже почистил, потому что там все-таки влажно было. Не проржавело, но лишняя смазка не помешает. И это аргумент, потому что это оружие скрытого ношения и еще более скрытого применения. «О, командир пришел», — хмыкнул один из них, тот самый молодой Васян. «Ну а ты как хотел?» — в тон ему ответил я. «Что, в город собрался идти? Не боишься, что зомби за жопу покусают?» «Так ты ж для этого с нами и идешь, чтобы не покусали», — ответил он. «Будешь нас холить или леять?» «Ага», — кивнул я, — «только вот вижу, что со мной идут конченые долбоебы. Именно так, открыто нарываясь на конфликт, потому что нужно им кое-что объяснить. «Схуяли мы, долбоебы!» Один из бандитов аж вскочил с дивана, повернулся ко мне. «Ну а как еще вас назвать?» Вопросом на вопрос ответил я и тут же продолжил. «Вы нахуя так разоделись-то? Вы думаете, что зомби в вас стрелять будут, что ли?» Они промолчали. Даже тот, который встал, а я продолжил. «Ты, бля, мне лучше скажи, вы кроме пуколок своих что-нибудь еще взяли?» «А что еще нужно-то?» — спросил один из них. «Мы, бля, сколько ходили в город, и вы хотя бы один выстрел оттуда слышали?» — спросил я. Но на самом деле в этом была доля лукавства, потому что мы все равно стреляли. Правда, сперва слишком далеко, чтобы пальбу можно было услышать из дачного, а потом активно пользовались оружием с глушителями, но все равно. «Так у вас же нет стволов!» — проговорил Васян. «Вот именно», — подтвердил я. «Стволов у нас не было, и мы вполне себе топорами и молотками справлялись. Почему? Да потому что они без шума работают. А если вы в городе палить вовсю будете, то зомби просто со всех сторон сбегутся, понимаете? Вообще со всех сторон. А их там 1020 еще осталось. Прикиньте, 20 тысяч голодных тварей, которые только и хотят, что разорвать вас на куски. Вот и думайте головой, бля. А броники-то чем мешают?» «Да тем, что они тяжелые, бля», — ответил я. «И топором долго махать в таком не получится. И убегать тоже. А бегать там очень часто приходится». Я повернулся и пошел вниз по лестнице на оружейный склад. Если не дураки, то сами все поймут. А еще тот факт, что они все броники напялили, нам здорово мешал. Разобраться с ними так будет гораздо сложнее, с учетом того, что мы сами надеть защиту не можем. У них на самом деле всего один аргумент был, который все мои слова на корню перечеркнул бы. Нужно было всего лишь ответить, мол, а что, если мы реально с американцами столкнемся? Вот только если бы эти морпехи тут реально были бы, то кучка бандитов с ними определенно не справилась бы. Потому что они не быдло с улиц, а обученные солдаты. Обученные в том числе и малым числом действовать. Достаточно только Бенгази вспомнить. Их там было всего ничего. Врагов гораздо больше. А они держались несколько часов. Врагов-то гораздо больше. Пусть я тогда еще не родился, об этом случае прекрасно знал. Потому что мы их специально изучали. Сбежав вниз по лестнице, я прошел мимо Зиндана и подошел к столу, возле которого уже стоял Седой. «А я и не сомневался, что ты первым придешь», — сказал он. «Что, не спалось?» «Да уж перед таким хрен выспишься», — пробормотал я. «Давай, что есть». Он выложил на стол подсумок. Я закрепил его на одежде, а потом принялся вкладывать оранжевые бакелитовые магазины. Каждый проверял, заглядывая в окошко на тыльной части, чтобы убедиться, что вижу там гильзу. «Три пачки дам», — сказал он. «Еще два магазина, считай. Этого хватит?» «Хватит», — кивнул я. «Только магазин не вставляй и не досылай, пока не отправитесь». «Да знаю я правила!» — уже начал срываться я. Нервничал, куда уж без этого. Все-таки то, что мы задумали, стало гораздо сложнее. Но надо было сразу догадаться, что бандиты решат экипироваться по высшему разряду. «Удачи!» — проговорил Седой, когда я был готов. «Надеюсь, вы этих уебков найдете». Самое смешное, никакой издевки в его словах не прозвучало. Я поблагодарил его кивком, после чего двинулся на улицу. Осмотрелся и увидел Роджера и Ильяса, которые как раз подходили с соседней улицы. Бандиты вывалились наружу. Слова мои действия не возымели, все остались в бронежилетах, только Васян снял его. Видимо, послушал. Ну, все, хлеб. Ильяс сделал круглые глаза, показав взглядом на бандитов. Я пожал плечами, мол... Ничего сделать все равно не получится. Роджер никаких особых эмоций не проявил, он, по-видимому, был готов. Либо хорошо прятал свои чувства. Все, теперь ждем остальных. Бандиты трепались о чем-то своем, а мне оставалось только усиленно думать. Как провернуть все так, чтобы получилось? Я думаю, если я только повернусь к ним со стволом в руках, то тут же все и закончится. А что, если сейчас начать? Они очень кучно стоят, одну очередь на весь магазин и лягут, даже те, что в брониках. Уже не бойцы. А остальные к бою не готовы, они даже без оружия, так что мы их перебьем при необходимости очень легко. Надо только магазин примкнуть и патрон достать незаметно. Я заранее переводчик огня на автомат перекинул, и это хорошо, уж очень громко он щелкает на калашникове. А так они только звук взводимого затвора услышат, а потом лягут все. Я вытащил магазин вполне естественным движением, взвесил его на руке. Пусть думают, что просто играюсь. На самом деле у опытного стрелка такой привычки быть не может. Это новички, что ходят с оружием, постоянно ощупывают его, проверяют, не потеряли ли, особенно с пистолетами, на чем и палятся чаще всего. Опытному бойцу это ни к чему. Короче, ваша цель через город пройти патрулем, проговорил Фред, обращаясь к своим подчиненным. Похоже, решил лишний раз напомнить. Но он ведь их вообще за обезьян с автоматами считал, ничего удивительного. Мародерить ничего не надо, ищите следы, гильзы убитых зомби. И, пацаны, действуйте осторожно, даже если найдете, то попытайтесь не спалиться. В огневой контакт вступать только в крайнем случае. Если уж совсем ничего сделать не получится, лучше отойдите, по рации подкрепление позовите. Мы в течение часа точно подойдем». «Да без балды, командир», — проговорил тот самый боец, что бычил на меня. «Разберемся. Да и эти помогут, если что. Не совсем дураки, пиндосы, если что. И в них стрелять начнут». Роджер и Ильяс вышли из дома уже снаряженные. По крайней мере, татарин был в рыбацком жилете, и в подсумках у него лежали охотничьи магазины на 10 патронов. Как по мне, этого было категорически недостаточно, даже с учетом того, что он был хорошим стрелком. У морпеха карманы топорщились, он их патронами с СКС набил. Разгрузки ему не выдали. Да вроде как и ни к чему, все равно обоим нет. Тоже ведь странное дело, карабин штука нередкая, а обоим для него днем с огнем не сыщешь. На самом деле он для ближайшей дистанции не очень-то и подходит, зато на дальняк точность короткая. «Да не без балды, блядь, я же вас знаю», — сказал Фред. «Вы, если что, вперед полезете. Ну и за этими следите, особенно за краем. Если что, валите на глушняк». «Очень приятно, бля, Фред», — повернул я к нему голову. «Я потом с того света с удовольствием посмотрю, как они из города выбираться будут». «Да как-нибудь выберемся, не маленькие», — огрызнулся один из бандитов. «Я тебе не верю, край», — сказал он. «Жопой чую, что ты что-то скрываешь». «Пока только не понимаю, что именно». «Жопа для того, чтобы срать», — ответил я. «Для того, чтобы чуять, у человека другие вещи есть». «Ладно, либо разберемся, либо ляжем». «А если ляжем, то нам тогда уже на все плевать будет. Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». «Край, каким маршрутом идем?» — спросил у меня Ильяс, имитируя обычный разговор. «Как ты думаешь, где эти уёбки сидеть могут?» На самом деле он имел в виду совсем другое. То, как пройти через судак так, чтобы не спалиться со следами, которые оставили мы. Нет, конечно, если найдем натовские гильзы, которые после нашей пальбы там валяются, можно попробовать сделать вид, что я не я и жопа не моя. Вот только что-то подсказывало мне, что не получится так просто это сделать. «Да хуй их знает», — я пожал плечами. «Если они где-то сидят, то ближе к берегу, наверное. С берега же высаживались. К тому же это одно из немногих мест, где мы не были. Там есть где укрыться вообще?» «Ага», — кивнул татарин. «Коттедж же есть у самого моря. Несколько шале есть, тоже заглянуть надо будет. Ну и лодочная станция. Вряд ли они на ней свалить с острова пытались, но вдоль берега пройти можно. И высадиться где-нибудь, где почище. Они ж далеко ходили, если конвой разъебали». «Разумно», — кивнул я. «Вот туда мы и пойдем. Ну и просто по городу следы поищем. Маршрут прикинули более-менее. Карту города я тоже помню, как пройти представляю. Это можно будет до тех домов дойти, где мы пятерочку грабили, показать им заодно и место, где в прошлый раз кучу зомби перебили. Пусть посмотрят на гильзы стандартного армейского патрона, а мы им телегу продезертиров заодно затрем». «Кстати, Фред, насчет того, чтобы по рации сигналы подавать», — обратился я к главарю бандитов. «Морпехи-то эти наверняка вас слушают, а конвои они как-то узнали. Это же значит, что у них кто-то русский да понимает. Осторожнее надо быть». «Разумно», — кивнул тот. «Так что лишний раз не треплемся. На связь выходите, если только совсем проблемы будут. Если что, запирайтесь в каком-нибудь доме. Мы на машинах подскочим, в спину ударим, прикроем, если что». «Ну да. У них ведь тигр есть, пусть и один. А на нем через город прорваться не так и трудно будет, если не бояться периодически вылезать да заторы расталкивать. Плавали, знаем». «А вы на мародерку не отвлекайтесь», — обратился главарь бандитов уже к нам. «Не до того сейчас. До следующей дани 3 недели. А я не верю, что вы нам все рыжье отдали. Наверняка ведь припрятали примерно половину». «Это уже наше дело», — ответил я. «Вам хватило, все довольны. Чем дальше платить будем, решим через 3 недели». «Ладно, справедливо», — кивнул Фред. «Это нас не касается. Наше дело, чтобы дань в общак исправно поступала. А где и что искать будете, сами решайте». Тем временем подошли остальные — отец, Ваня и Алия. Мы с ними поздоровались за руки, бандиты же демонстративно наших проигнорировали. «Парни пошли в дом, чтобы взять патроны». «Так, вдох, выдох. Дело мастера боится, если мастер матерится. А я в последнее время как сапожник просто ругаюсь. Несознательно перенимаю манеры бандитов». И тут я увидел, что со стороны блокпоста на въезде в деревню идут трое. Точнее так, двое, но они вели третьего, жестко зафиксировав его, завернув руки за спину. «Эй, командир!» — крикнул один из них. «Мы американца поймали! Настоящего!» Мы с Ильясом переглянулись. «Это еще что за хуйня? Неужели в окрестностях где-то реально натовцы шастали? Или это глюк какой-то? Или наше желание отбрехаться от всего этого ни с того ни с сего породило каких-то американцев в окрестностях?» «Если честно, я был готов поверить уже и в это. Отсрочка, которую нам это все давало, действительно шла только на пользу. В глазах Роджера появилось недоразумение. «Черт, как бы он ни сорвался сейчас, не открыл огонь, защищая своего соотечественника!» Я покачал головой, мол, не надо. Он задумался на несколько секунд, после чего кивнул. «Походу, отбой, пацаны!» — проговорил Фред. «Никто никуда не идет!»